Глава 39. Из вырванного отрывка. Апрель, 27, год 1802. Господин Рутгер Ванзер. Имеющиеся сведения не дают возможности оценить картину, случившегося в полном объеме, рассматривая ее, как требуется ясному уму, со всех возможных сторон. Как печально, что столица блестящей Европейской империи Вена, чопорная и напыщенная, сделала вид, что ничего собственного и не было, а если и было, то, вероятнее всего, какая-то сущая чепуха. Столица, как дама, поднимающая юбки, чтобы перешагнуть через лужу, отвернулась, отряхнулась и поспешила к своим балам и развлечениям. Да и кому есть дело до каких-то прачек, не то что фамилий, но даже имен, которых никто не знает. Столичная полиция, в свою очередь, скроила презрительную мину, предпочтя настрочить рапорты и донесения о принятых мерах и тому подобных глупостях. И все было чудесно до того самого вечера, когда господин Паульбург решил прогуляться по весеннему парку. Чем были заняты его мысли, решительно неинтересно. Куда более важный вопрос предстанет вскоре перед блестящими офицерами венской полиции. Во что воткнулась тросточка господина Паульбурга, когда он нечаянно ткнул ею в дорожку, посыпанную свежим гравием?